Но, вглядываясь в нее, они заметили, что от новой звезды по песку пустыни тянулась узкая полоска света, как бы манившая их за собой, и они доверчиво двинулись в путь, следуя за этой бежавшей впереди полоской света. Всю ночь шли они по бесконечной песчаной равнине, беседуя дорогой о молодом новорожденном царе. Они найдут его, без сомнения, в золотой колыбели, играющем драгоценными камнями, и ночь проходила неприметно в разговорах о том, как царь и царица, родители новорожденного, выйдут к ним навстречу, и как они скажут царю и царице, что небо посылает их сыну могущество и силу, красоту и счастье, с которыми не сравнится счастье Соломона. Они гордились тем, что Бог избрал их и указал им чудесную звезду. «Конечно, — говорили они, — родители новорожденного дадут нам не менее 20 кошельков золота, а, может быть, даруют и такую награду, что никогда нам уже не придется испытывать нужды и лишений». «Я лежала в пустыне, как лев, подстерегающий добычу», — продолжала засуха. «Так хотелось мне преградить им путь мучениями жажды, но они ускользнули от меня». Всю ночь вела их звезда, а утром, когда небо посветлело и другие звезды погасли, она все еще сияла и освещала пустыню, пока не привела их к оазису, где они нашли родник и финиковые деревья. Там отдыхали они целый день, а с наступлением ночи снова засияла розовым светом звезда и, освещая путь мудрецам, повела их дальше. «По мнению людей, — продолжала засуха, — это было чудесное путешествие. Звезда вела их так, что они не терпели ни голода, ни жажды. Она вела их мимо колючих кустарников, отводила от глубоких зыбучих песков, охраняла от жгучего солнца и горячего вихря пустыни. Три мудреца то и дело повторяли друг другу: «Бог хранит нас, Он благословит наш путь, мы послы Его». Но я завладевала ими незаметно для них самих, и через несколько дней сердца этих странников превратились в пустыню, такую же мертвую, как та, по которой они шли. Души их преисполнились бесплодной гордостью и ядом корысти. «Мы послы Божии», — повторяли трое мудрецов, — «отец новорожденного царя должен подарить нам по меньшей мере караван, нагруженный золотом». Наконец звезда привела их к прославленной реке Иордану и выше к холмам страны Иудейской. И однажды ночью она остановилась над маленьким городком Вифлеемом, огни которого виднелись среди зеленых масличных деревьев, покрывавших скалистый холм. Путники искали взглядом пышные дворцы, укрепленные башни, неприступные стены, но ничто не указывало на близость царской столицы. Хуже всего было то, что звезда даже не вела их в город, а остановилась как раз над какой-то жалкой придорожной пещерой. Нежные лучи ее тянулись к самому входу, и три мудреца, заглянув в глубину пещеры, увидели младенца, тихо спавшего на коленях матери. Но хотя мудрецы и видели, что свет сияющим венцом осенял голову ребенка, они в недоумении продолжали стоять перед входом. Они не пошли в пещеру, чтобы предсказать малютке славу и царство. Они повернули назад и, стараясь ничем не выдавать своего присутствия, сошли с холма. «Разве мы были посланы к нищим, таким же бедным и ничтожным, как мы?» — говорили они. «Разве Бог привел нас сюда, чтобы себе на посмеяние мы предсказали ребенку какого-то пастуха, почести и славу? Это дитя всю жизнь свою будет пасти стада в долине!» Засуха умолкла и, как бы в подтверждение своих слов, кивнула слушателям. «Разве я не права?» — казалось, спрашивала она. «Есть вещи безжизненнее песков пустыни, но ничего нет бесплоднее сердца человеческого». Три мудреца отошли недалеко, когда им пришло в голову, что, может быть, они ошиблись и сбились с пути, указанного звездой, — продолжала засуха, — и подняли глаза, чтобы по звезде найти верную дорогу. Но звезда, которая привела их с востока, уже исчезла с неба. Три чужестранца, внимательно слушавшие рассказ засухи, вздрогнули при этих словах, и на лицах их отразилось глубокое страдание. Тут, снова начала рассказчица, случилось нечто в высшей степени радостное, по крайней мере, если судить об этом так, как судят люди. Не видя больше звезды, мудрецы, конечно, сейчас же поняли, что они согрешили против Бога. И с ними произошло то же, продолжала содрогаясь от отвращения засуха, что бывает осенью с землей, когда наступает время дождей. Они задрожали от ужаса, как земля содрогается от ударов молний и раскатов грома. Все существо их смягчилось, и смирение пробилось в их сердца, как весной пробивается первая травка. Три дня и три ночи бродили они по стране в поисках ребенка, на поклонение которому вела их чудная звезда. Но она не показывалась на темном ночном небе. Они все больше и больше сбивались с дороги, и все сильнее охватывал их скорбь. На третью ночь подошли они к этому колодцу, чтобы утолить жажду. И тогда Бог сжалился над ними и отпустил им их грехи. Наклонившись над колодцем, они увидели в глубине его дрожащее отражение звезды, приведшей их с востока. Они радостно подняли глаза к небу. Звезда по-прежнему сияла над ними, и розовый луч ее снова повел их к пещере в Вифлеем. Там они пали ниц перед ребенком и сказали: «Приносим тебе золотые кубки, наполненные ладаном и драгоценными пряностями. Тебе суждено быть величайшим из царей, когда-либо правивших на земле от сотворения ее. Приветствуем тебя, владыко мира, нашими смиренными дарами». Ребенок положил свою руку на их склоненные головы, и когда они подняли их, оказалось, что он наградил их дарами большими, чем мог бы их наградить самый могущественный царь. престарелый мудрец обратился в цветущего юношу. Прокаженный стал здоровым, и негр прекрасным белым мужем. И говорят, что по возвращении каждый из них сделался царем в своей стране. Засуха замолчала, кончив свой рассказ, и чужестранцы похвалили ее. «Ты хорошо рассказала», — сказал один из них. «Но меня удивляет, что три мудреца ничего не делают для колодца, который показала в звезду. Неужели они забыли такое благодеяние?» «Разве этот колодец не должен здесь быть всегда?» — сказал второй чужестранец, «чтобы напомнить людям, как счастье, которое теряется на высотах гордости, вновь обретается в глубинах смирения». «Разве умершие хуже живых?» — сказал третий. «Разве благодарность умирает в тех, кто обитает в раю?» Услышав эти слова, Засуха с воплем бросилась от пришельцев в сторону. Она поняла, кто были эти путники, и как безумно она бросилась прочь, чтобы не видеть, как три мудреца позовут своих слуг, ведут на холм верблюдов, нагруженных мехами с водой, и как бедный иссякший колодец наполнится водой, привезенной из рая.